который я получила после областных экзаменов в подарок от начальника области. — Хорошо, — ответил Бяньбинь, — загадывай. — Да это, собственно, то, что вы сейчас сказали. Гонец с красным флажком с возвещением победы. Найдите в этом намек на выражение из четверокнижия. Бяньбинь рассмеялся и сказал. — Велико принести твою тушечницу. Эту я берусь отгадать. — А если и мы отгадаем, тогда что? — спросила Сяньюнь. — Нам тоже что-нибудь подарят? Юйджи хотела что-то ответить, но Цзиньюнь ее опередила. — А как же? — завела она. — Об этом нечего и спрашивать. Отгадывай, и все. — А может быть, вы знаете эту загадку? — спросил Бяньбинь, обращаясь ко всем сестрам. — Нет, не знаем, — ответила Ланьджи. — Впервые слышим, — поддержала сестру Хуаджи. — Раз не знаете, то давайте думать все вместе, — сказал Бяньбинь. — А я уже без вашего разрешения давно думаю над разгадкой, — призналась Фанджи. — Отгадала, — вдруг заявила Цайюнь. — Это, наверное, и победили их. — Нет, — ответила Юджи, — не то. — Наверное, что не сражение, то победа, — заявила Суюнь. — Тоже нет, — ответила Цзиджи вместо Юджи. — А ты что, знаешь разве эту загадку? — спросила ее Суюнь. — Нет, не знаю, — ответила та. — Так почему же ты говоришь? — Тоже нет. — Да потому что смысл твоей разгадки почти тот же, что и у Цайюнь, — объяснила Цзиджи. — А раз она ошиблась, значит, ты тоже. Вот у меня и вырвалось, что тоже нет. Суюнь при этом покраснела, хотела что-то ответить Цзэйджи, но ее перебил Бяньбинь. «Загадка явно намекает на слово «победа», — сказал он. Но раз Юйджи отклонила обе цитаты, значит, надо искать другой ключ к разгадке и искать какое-нибудь другое, близкое по значению слова, а то если все время будем вертеться вокруг одного слова, это собьет нас с толку». «Вы правы», — сказала Юньджи. Тем более, что во всем четверокнижии не найти больше других мест, где именно в связи с войной употреблялось бы слово «победа». Тут, конечно, что-то другое. Это, наверное, слово «покорить» из выражения «покорить в себе корыстные желания», «стремление к собственному превосходству», «кичливость и чувство негодования и обиды», не так ли? — спросил Бяньбинь, обращаясь к Юджи. — Ой, кажется, вы отгадали, — воскликнула Яуджи, хлопая в ладоши. — Нет, — заявила Юджи, — придется подумать еще. — Ну, если это не покорить, — заявила Цзэюнь, — то значит, покорить виновен? — Да при чем же тут виновен? — спросила Луюнь, не поняв, что Цзэюнь имеет в виду Кэ виновен. — Это, наверное, потому что Кэ взбунтовался, и его силы призывают к покорности, — пошутила Цзэджи. — Ну, а кто бунтует, тот уж, конечно, всегда виновен. — Нет, это, пожалуй, и не Кэ виновен, — сказала Бао Юнь. Это скорее Кэ доложил государю. — Верно, отгадала! — воскликнул Бяньбинь. — Да, — подтвердила Юджи, — Бао Юнь отгадала. — Молодец, хорошая загадка! — похвалил племянницу Бяньбинь. — Ну, в следующий раз я вам сам что-нибудь загадаю, а сейчас мне нужно уходить. — Но смотри, — добавил он на ходу, — хоть загадка и хорошая, а тушечница-то за тобой. Примечание. Дуаньцзыские тушечницы – лучший сорт тушечниц, славившихся в Китае. Названы так по названию уезда Дуаньцзы в нынешней провинции Гуандун, где добывается камень Даньши, из которого они изготовляются. Четверокнижие. Под этим названием известен конфуцианский канон, состоящий из четырех классических книг. Великое учение, учение о середине, Луньюй и Мэнзи. Четверокнижие вместе с пятикнижием составляет основу конфуцианских знаний. «Покорить виновен» — цитата из Мэн Цзы, которую загадала Мэн Юй Джи, звучит по-китайски «кэ ю цзуй» и допускает двоякое толкование в связи с тем, что слово «кэ», означающее «покорить, усмирить» виновных или нарушивших закон, употребляется так же, как имя собственное. Это имя носил Юй Джен Цзы, один из учеников Мэн Цзы. Юцзуй в буквальном переводе имеет вину, виновен. Луюнь не поняла, что Цзэюнь имела в виду «кэ виновен», а вовсе «не покорить виновен». Шутка Цзэджи заключается в том, что «кэ виноват» сказал сам про себя Юэджэн Цзы. Когда однажды Мэн Цзы упрекнул его в том, что он примкнул к свите одного знатного сановника ради беспечной жизни и довольства. «Кэ» доложил государю, речь идет о том же Юэджэн Цзы. Ну а в дальнейшем расскажет следующая глава.